6 месяцев прошли под знаком Сюнета султанских сыновей. Собственно, о самих сыновьях никто и не думал, о них забыли сразу. Каждый примирялся к тому, какое место займет он в церемонии, в торжествах, как ему продвинуться, пропихнуться, зацепиться хоть мизинцем. Султан созывал диван, советовался, давал указания, сам наблюдал за стройкой. Рассылались письма, принимали послов. Скендер Челебей вместе с Грити Ибрагимом изобретали и выколачивали новые налоги на Сюнет. На базарах кричали каждый день о приближении Сюнета глашатые. По домам ходили женщины, созывали на торжество. Астрологи заверяли, что костелляции звезд способствуют успешному проведению великого празднества. Поэты загодя писали косыды и составляли назире на поэмы прославленных своих предшественников. Неутомимые подхалимы, алчные хапуги, мошенники и головорезы вертелись вокруг султанского трона, обретя удобный случай втереться в доверие к падишаху, прославляя его мудрость, великодушие, щедрость и государственный ум. Стамбульские толпы, заранее смакуя щедрые угощения, которые предстоят им во время Сюнета, прославляли Сулеймана, кричали о своей любви к султану, благодарили его за заботливость и внимание к простому люду, хотя потом они же станут подсчитывать расходы, как это было после свадьбы Ибрагима, и проклинать расточительство и нелепую роскошь. Невероятный размах, что-то словно бы от буйства природы, от беспредельности степного раздолья, ничего общего с убогим бытом кочевником, тонкий вкус и в то же время дикость, блеск и роскошь итальянских городов и тысячелетняя изысканность Царьграда, а ко всему этому восточные краски и звуки, безудержность, все это сливалось в невиданную еще миром торжественность, приготовлениями которой были заняты державные люди и лизоблюды, иноземные мастера и служители Бога, знаменитые зодчие и простые каменщики, крикуны и примитивные дармоеды. На ипподроме Каджа-Синан сооружал султанский трон на лазуритовых столбах, вывезенных из Египта. Над престолом будет натянут золотой балдахин, стены в нем из самых дорогих в мире тканей, полы будут усланы тончайшими в мире персидскими коврами. Сулейман несколько раз ездил на Ат-Мейдан, брал с собой Роксолану, показывал ей, как идет строительство, рассказывал, как у подножья его престола на всю ширь от Мейдана будет раскинуто множество разноцветных шелковых шатров для высочайших лиц державы. И среди них, ближе всех к престолу, золотые шатры для нее, для Валиде и для султанских сестер, ибо он вознамерился нарушить обычай, по которому женщинам запрещено присутствовать на Сюнете вместе с мужчинами, и хочет сделать так, чтобы эти торжества доставили радость прежде всего ей, Хурем. «Уже определено на диване, что это будет длиться ровно 20 дней», — сказал он. Весь Стамбул готовится с радостью и благодарностью. Всюду царит небывалое воодушевление. Даже звери из моего зверинца готовятся к Сюнету. Мы пообещали отпустить на волю одного взятого в рабство немца, который хочет поразить нас невиданным зрелищем боя львов с диким вепрем. Ты должна явиться на Сюнете во всем блеске и роскоши, какие только может дать тебе твое высочайшее положение в державе. Может, выступить вместе с дикими зверями, — засмеялась Роксолана. Женщинам прежде всего следует позаботиться о соответственных нарядах. Султанша должна являться на глаза толпы в новом убранстве перед каждой молитвой. 5 молитв на день и 20 дней Сюнета, следовательно, 100 новых платьев только для этой церемонии. Ваша щедрость воистину не имеет границ, мой повелитель. Я должна бы радоваться и смеяться в час Сюнета, но, боюсь, буду плакать, думая о своих детях, о том, как им больно. Это делается во имя Аллаха. Но почему все, что творится во имя Аллаха, должно сопровождаться болью? А что такое боль? Может, это и есть жизнь? Тогда как объяснить плач и стенание, которые услышал пророк, поднявшись на седьмое небо? Разве то не человеческий плач? И почему люди вместо того, чтобы радоваться жизни, оплакивают ее? То плач ангелов, которые со слезами вымаливают у Аллаха прощение грехов для правоверных. В час сюнета мы устроим ученый спор мудрых улемов, чтобы раскрыть все величие этого обряда, который оставляет на человеке знак принадлежности его к истинной вере, к избранникам Аллаха.